Глава 955. Святые рыцари Хакана уже впали в отчаяние. Независимо от того, как они сопротивлялись и как боролись, они все равно не могли остановить нападение этого металлического существа перед ними. В то время как они использовали свою жизнь и свою плоть, чтобы задержать его шаги, еще больше и еще более страшный гигант пламени заряжен вперед. Его огненные шары взорвались в толпу, массивные скопления огней и ударных волн пламени сжигали их тела и обугливали их плоть. Металлическое существо рычало и заряжало в их ряды, когда их формирование было нарушено. Оборонительная линия рыцарей, наконец, рухнула. Грим вошел в часовню над телами рыцарей. Он изгнал пламя, когда шел вперед, превращая тела мертвых рыцарей в пепел. Молочно-белый святой свет от их тел затем бросился к кристаллу на талии Грима, словно притягивая его магнитом. Несколько строк стихов, восхваляющих святой свет, были вырезаны на вершине больших и изящных ворот часовни, наряду с декоративной резьбой и узорами. Такие шлагбаумы не были известны своей оборонительной мощью. Волшебная машина легко справилась с воротами, и они упали назад, раздавив некоторых рыцарей под ними. Несколько рыцарей зарядились среди кричащей и плывущей пыли, все еще покрытые пятнами крови, когда поднимали свои длинные слова. К сожалению, их скудная сила была ничем перед свирепым волшебным механизмом-элементом, независимо от того, сколько благословений было на них. Волшебная элементом машина шагнула вперед, подняв свои два толстых металлических рукава. Серия ледяных копьев, потрескивающие молнии паутины, огненные столбы и торнадо выстрелили вперед. Эти магические энергии не были столь сильны, как заклинания адептов, но они пришли, как торрент и шквал. Их абсолютное количество сбило с ног большинство все еще сопротивляющихся рыцарей. Иногда святой рыцарь, сумевший приблизиться к магической машине со щитом в руке, был сбит простым металлическим кулаком еще до того, как смог продемонстрировать свою превосходную боевую технику. Техника была настолько хрупкой и бессмысленной перед абсолютной силой. Для этого просто не было места. Внутри ворот было массивное поле. Казалось, что это были тренировочные площадки, где святые рыцари устраивали свои ежедневные тренировки. Несколько широких коридоров вокруг поля вели в часовню в разные стороны. Дорога, которая шла прямо с поля, вела к высокой и величественной часовне. Это было место, где святые рыцари сидели и медитировали, общаясь с великим святым светом. Обычно она открывалась для верующих только в день молитвы, где им разрешалось молиться здесь и отдать дань уважения воинам, отдавшим свою жизнь служению святому делу империи. Слева от тренировочных площадок находилась серия высоких деревянных домиков. Было очевидно, что это были покои святых рыцарей. Внутри была обширная библиотека и столовая. Справа были оружейный склад, тюрьма и другие большие военные здания. Кроме сотен святых рыцарей, для обучения здесь были выбраны еще 200 рыцарей-стажеров со всей империи. Кроме всех слуг и ремесленников, в этом месте размещалось как минимум 1000 человек. Однако по мере того, как магическая машина и Грим бросились в часовню, это место охватило огненное кольцо. Простые смертные мгновенно превратились в пыль, не имея даже возможности закричать. Только могущественные святые рыцари едва могли устоять перед сгоранием волшебного пламени со своими святыми благословениями. Тем не менее, с их силой, как долго они могли продержаться в огненном кольце? Когда Грим шел вперед, в домах вспыхивали искры, когда он проходил мимо, пыль и пепел падали на землю. Просто не было места для выживания обычных людей. Группы святых рыцарей, которые выбегали из зданий, кричали, когда они плыли впереди, но были быстро сбиты с ног волшебной машиной элементом. Когда их число стало слишком большим, так что магическая машина не могла их быстро сбить, Грим бросала сзади порочный огненный шар, и мир мгновенно затих. Разница во власти была слишком велика. Даже с бесстрашным мужеством рыцаря и решительной волей, они не могли остановить Грима. Всего за 15 минут волшебная элементийная машина сбила с ног последнюю группу святых рыцарей и вошла в собор. Несколько десятков раненых святых рыцарей лежали там на земле, покрытые ранами и на грани смерти. Большинство из них получили тяжелые ранения, такие как сломанные и отрезанные конечности. Очевидно, что все они были критическими пациентами, которых невозможно было спасти. Кроме этих раненых, в углу собора прятались несколько сотен простых людей. Они смотрели на гигантское металлическое существо и гигант демонического пламени, который ворвался в их святое святилище, когда они в ужасе отрубались. сопротивление, эти потусторонние захватчики обладали силой и могуществом, превосходящими их воображение. Они даже не имели права стоять перед гримом, не говоря уже о сопротивлении. Глаза народа раздувались от страха и отчаяния, когда они смотрели на приближающийся малиновый барьер. Дети и старики обняли друг друга, как слезы по щекам. Даже юноши и девушки могли только скрипеть зубами и ждать, когда на них обрушится смерть. Подождите. Как раз в тот момент, когда их окончательная судьба вот-вот должна была наступить, молодой святой рыцарь в изысканной полуплите встал вперед. Рыцарь нарисовал длинное слово такого же роста и указал на грима, как они кричали. «Демон, мы тот народ, которого ты хочешь. Эти обычные люди совершенно не связаны друг с другом. Если ты отпустишь их, мы будем готовы остановить наше сопротивление». Голос молодого рыцаря был четким, но громким, все еще со следами девчачьего ребячества, которое еще не угасло. Когда она сняла шлем, было видно юное и детское лицо, погрязшее в болезненном выражении, смешанном как с замешательством, так и с решительностью. Молодой рыцарь-стажер, несмотря на то, что она набралась смелости сделать шаг перед гримом и магической машиной элементом, ее трепетное длинное словечко указывало на ее бурное душевное состояние. С его 6-метровой высотой, грим никогда бы не смог успешно войти в собор, независимо от того, насколько велик он был. Поэтому вокруг него вспыхнуло пламя, когда он силой сжег вход через боковую стену. Он не мог не усмехнуться, когда увидел, как этот молодой рыцарь-стажер встал у него на пути. Он слегка наклонился, и в его глазах вспыхнуло пламя. Над мечом юной девушки пронесся красный огонь, мгновенно расплавив его и оставив лишь короткий кусок металла. Девушка закричала врасплох. Раскаленная красная рукоятка упала на землю, прожигая маленькие дырочки в деревянном полу и посылая дым в воздух. Слабое тело девушки дрогнуло перед этим возвышающимся гигантом пламени. Благодаря тому, как близко они были, она даже почувствовала пламя гиганта, облизывающего ее волосы и доспехи. Каждый раз, когда она дышала, в ее нос и легкие входил не сладкий воздух, а горящие потоки, которые чувствовали, как будто они могли расплавить ее кости и обуглить ее плоть. Ее ноздри горели, грудь горела, и все ее тело чувствовало, как будто сильные пожары сжигали ее. Лицо девушки покраснело ярко-красным. Она едва могла дышать. Грим оглянулся вокруг собора и, наконец, перестал идти вперед. Он начал сдерживать энергию огня, которая постоянно излучалась из его тела. Температура воздуха в 10 метрах от него упала с ужасающих 3000 градусов до всего лишь 1200 градусов. Это было огромное падение температуры, но все равно оно было более чем смертельным для смертных, которым не хватало защиты. Действительно, жизнь не должна быть так просто потрачена впустую. Грим торжественно сказал: «Ты можешь уйти с этими смертными. Все, кто ниже уровня железа, могут уйти. Я дам вам всего 3 минуты». Грим говорил на замбези. Простые люди, прятавшиеся в углу, перестали плакать, когда услышали это, и свет надежды вернулся к ним. 3 минуты, у вас есть только 3 минуты. Когда время закончится, все здесь должны умереть. Слуги, мастера и простые люди, которые пришли сюда спрятаться, посмотрели друг на друга, когда снова услышали огненный гигантский рев. Они не знали, стоит ли им верить словам этого потустороннего демона. Наконец, мужчина средних лет набрался смелости встать и осторожно обойти огненного гиганта. И только после того, как он добрался до дверей собора, он начал бегать со всем, что у него было. Когда кто-то взял на себя инициативу, остальные вдруг вспомнили о срочности ситуации. Они помогли друг другу подняться и нервно прошли мимо грима, убегая из собора. Только благодаря тому, что грим не утомил свое огненное кольцо и сдержал огненную энергию своего тела, у них появился шанс спастись бегством. В противном случае, сила огненного адепта 3-го класса позволила бы ему убить всех в соборе только той энергетической аурой, которую он излучал. Ему даже не потребовалось заклинание. Грим не был человеком, который наслаждался бессмысленной бойней с самого начала. Причина, по которой он убивал рыцарей, была только в странном святом свете, который образовался после их смерти. Не было нужды в ненужной резне, если обычные люди не вставали у него на пути. По той же самой причине он разрешил уйти рыцарям-стажерам, находящимся ниже уровня железного. Этим ученикам еще предстояло продвинуться. Их тела не могли создать достаточно мощной силы святого света, и их убийство ничего не дало бы. Поэтому Грим не возражал против того, чтобы они ушли. У Грима не было никаких соображений о том, продолжат ли они бороться против него в будущем, после побега. Даже рыцарь золотого третьего класса погиб бы перед ним. Какую угрозу могут представлять для него эти юные рыцари, которые еще не достигли первого класса? Нет, я не уйду. Несмотря на то, что она дрожала от ужаса, молодая девушка настаивала. Моя жизнь принадлежит святому свету, и я готова пожертвовать собой ради него. Грим улыбнулся и поднял правую руку. Огненное количество огненной энергии мгновенно собралось на его ладони. Глава 956. Нет, подожди. Полусгоревший святой рыцарь поднял оставшуюся руку, чтобы поддержать себя, когда он закричал: «Уходи, Екатерина! Святой свет учит нас желать жертвовать, но наша жертва должна иметь ценность. Если ты не уйдешь, то, вероятно, они тоже останутся, как и ты». Судя по его доспехам, он был серебряным рыцарем второго сорта. Однако, по сравнению с ранеными рыцарями вокруг него, его раны также были самыми тяжелыми. Он был на грани смерти, и теперь даже голос его был хриплым. Молодая девушка замерла, когда услышала это. В конце концов, она оглянулась вокруг и обнаружила сотню рыцарей-стажеров, как и сама, медленно приближающихся к врагу и стоящих между ними и ранеными рыцарями. В их глазах был страх, ужас, смятение, но более того, была решимость, которой раньше не было. «Возьмите их и уходите. Передай святой свет навсегда. Мы не должны позволить погасить святой свет северных уездов». Голос серебряного рыцаря сейчас был истощен всей силой и не мог продолжаться. Время продолжало течь, секунда за секундой. Этот рыцарь-стажер, известный как Екатерина, никогда не знал такого болезненного и мучительного решения. Видя, что приближается время, установленное пылающим гигантом, она, наконец, скребла зубами и сказала: «Пошли». Она повернулась и взяла на себя инициативу, оставив массивную дыру, которая была прожжена в здании. Другие рыцари-стажеры обменялись взглядами и, наконец, последовали за ней. «Что они делают? Почему они заставляют меня выглядеть каким-то большим злым королем демонов?» Грим ворчал, недовольный своим разумом. Он совершенно забыл, насколько его внешность и поведение ничем не отличались от ужасающих царей и больших злых демонов в сказках. Грим не был заинтересован в заклании этих рыцарей-стажеров, которые не могли быть извлечены ни за какую ценность. Ослепительный огненный элементий, собранный в его руках, превратился в гигантский огненный ореол, когда он скандировал свои заклинания. Ореол затем распространился по телам рыцарей-стажеров. Рыцари-стажеры сразу же занервничали. Они напрягались, веря, что гигант пламени пошел против его слова. Однако ореол пламени просто мерцал вокруг них и не причинял им никакой боли. «Можете идти», — громовой голос Грима раздался. «У этого ореола аура моей души. Вы не будете атакованы драконами, огненными тиграми или огненными тварями, пока ореол на вас. Помните, немедленно покиньте этот город, не останавливайтесь по пути. Огненный нимб продлится всего 15 минут». Рыцари-стажеры посмотрели друг на друга, услышав это. Они не были уверены, стоит ли им ненавидеть этого злого гиганта пламени или быть ему благодарными. Со сложными эмоциями на лице они посмотрели друг на друга еще раз в замешательстве и медленно ушли. Однако они не поняли, что крошечная и тонкая огненная руна приземлилась на плечо Екатерины, когда огненный ореол обволакивал ее. Руна мигнула однажды и таинственным образом исчезла. Она осталась совершенно невежественной. Грим не мог не придать таинственную улыбку на своем огненном лице, когда смотрел, как эти юные рыцари уходят. Может, он и не беспокоился об этих малышах, но это не означало, что он не знал о маленьких трюках, которые они тянули за его спину. Несколько важных фигур были смешаны среди первой группы обычных гражданских лиц, которые ушли. Возможно, они были одеты в крестьянскую одежду, но всесторонние духовные сканирования чипа выявили все, что находилось под ним. Их шелковое белье, печати и документы, которые они прятали, раскрыли их личности. Было очевидно, что они были видными деятелями хаканов, возможно, таких, как городской владыка и правитель. Если бы Грим был оружием, он определенно задержал бы их. Это сделало бы рейд в городскую казну намного проще и быстрее. К сожалению, Гриму было наплевать на эти мерзкие сокровища. Ему нужны были эти святые рыцари перед ним. Поэтому он не помешал этим важным личностям сбежать в толпе. Между тем, его решение отпустить стажеров рыцарей было вызвано не только его несклонностью к ненужной бойне, но и стремлением выяснить, куда они направлялись. Теперь, Когда самая значительная часовня Святого Света на севере была снесена, Гримм будет путешествовать по региону, чтобы расчистить все маленькие часовни в окрестных городах. Однако Замбезская империя была огромным народом с огромными землями, сильными армиями и защитой многих святых рыцарей. Хотя он мог бросить вызов их ожиданиям и завоевать один из их больших городов, это не означало, что они были полностью лишены средств возмездия. Если бы они мобилизовали группу первоклассных святых рыцарей, Гримм попал бы в беду. Только 2 или 3 золотых рыцаря смогли бы остановить его на своем пути. Если бы он совершил какую-нибудь ошибку, он был бы тем, кто в бегах. В конце концов, это был иностранный самолет, и нация, наполненная враждебностью по отношению к нему. До тех пор, пока он не столкнулся с 2/4 классами, способностей Гримма 3-го класса должно быть достаточно для того, чтобы бежать безумно в этой стране. Тем не менее, он должен был быть осторожен с ловушками, которые туземцы самолета могли бы устроить для него. Если его заманили в ловушку и окружили несколькими противниками одного и того же класса, то здесь существовал риск смерти. Он должен был признать эту возможность, какой бы гордыней он ни был. Поэтому любая возможность получить информацию о передвижениях святых рыцарей была бесценна. Этот рыцарь-стажер, известный как Екатерина, может быть и не мог быть могущественным, но у нее был неукротимый дух и чистое сердце. Она была невероятно пригодна для того, чтобы идти по пути святого рыцаря. После всех трудностей, которые она только что пережила, для нее была велика вероятность того, что ее примут как ученицу первоклассного святого рыцаря. Таким образом, Гримм смогла бы получить некоторую личную информацию о передвижениях и мобилизации святых рыцарей вместе с ней, как с медиумом. Дело не только в Екатерине. Гримм безмолвно подбросил огненные руны нескольким многообещающим людям среди бежавших рыцарей-стажеров. Эти огненные руны, как правило, были спрятаны и никак не влияли на их хозяев. Однако, если бы психическое сознание хозяина сильно сосредоточилось на Гримме, это привлекло бы его внимание за 1000 миль отсюда. Огненная руна, подобная этой, включала в себя значительное количество загадочных полей, в том числе исследование трансформаций, энергию духа, магию проклятия и даже гадание. Даже Гримм овладел этими предметами только после перехода в 3-й класс. К тому времени, как маленькая жареная картошка ушла, в соборе наконец-то стало тихо. Остались только умирающие святые рыцари и некоторые чрезвычайно набожные верующие в святой свет. Жадность не растратила слов. Он махнул рукой, и по всему зданию прокатилась огромная огненная волна, мгновенно превратившая все внутри в пепел. Жадность лизала его губы в удовлетворении после того, как он успешно собрал 100 скоплений святого света. Его глаз упал на ноги. Вот, копай вниз. Мощная элементийная волшебная машина временно служила строительной машиной по приказу Гримма. Его громоздкие кулаки постучали по обугленному полу собора и выкопали массивную яму в землю. Когда яма была на глубине 5 метров, земля рухнула, и тяжелая машина упала в массивную пещеру. Гримм не удивился этому. Он скандировал несколько слов, и его пламенное тело быстро сжалось и вернулось в свою человеческую форму. На его теле медленно появились горящий загорелый, знак огня, дыхание огненного дракона, эш, бесстрашный и малиновый адептовый халат, каждый из которых излучал слабый красный свет. Именно тогда Гримм прыгнул в яму и мягко приземлился на дне пещеры. Это был простой и грубый склеп. В окружавших их стенах были выкопаны ящики 1 метр квадратного сечения. Каждая коробка содержала набор скелетов, плотно обернутых в серые бинты. В некоторых из этих маленьких коробок хранились древние ржавые доспехи и оружие. В склепе не было ни блестящего света драгоценностей или сокровищ, ни ценных предметов искусства. На расстоянии это место выглядело как давно запечатанный рынок антиквариата. Все размещенное было покрыто пылью и мертвым воздухом. Пыль и паутина собрали над всеми предметами, что затрудняло разглядеть содержимое под ними. Волшебная элементом машина упала здесь вместе с тонной камней и рыхлым песком, устроив беспорядок в углу склепа. Из ящиков выпало бесчисленное множество засохших костей, которые были разбросаны по земле. Жирность слегка нахмурилась, увидев все, что здесь было. У него не хватило терпения медленно искать здесь ценности. Он снова помахал рукой, как массивная пламенная ударная волна безрассудно разрушила склеп. Все, что могло пережить 1000 лет, должно было быть ценным, как и все, что могло пережить пламенную ударную волну. Что касается того, будут ли уничтожены ценные записи или свитки в этом аду, Это не было заботой Грима. По мере того, как пламя многократно омывалось над пещерой, паутина превращалась в пепел, пыль, в осколки стекла, кости полностью сгорали, а металлы плавились. К тому времени, как весь мусор и скраб превратились в пыль, настоящие сокровища, спрятанные среди них, начали проявляться. Либо осколок непроницаемой для пламени кости, кусок сверкающей металлической руды, волшебное длинное слово, излучающее слабый свет, либо даже странный щит с приглушенным цветом. Однако, ничто из этого не могло привлечь внимание Грима. Его глаза были сосредоточены исключительно на странном гробе в центре склепа. Это был большой гроб, выкованный из странного, неизвестного металла. Он бесшумно сидел в центре склепа, его поверхность была вырезана замысловатой и изысканной резьбой. Это было необычно для святых рыцарей, которые всегда стремились к простоте и смирению. Важно отметить, что даже святые рыцари второго и третьего классов, перед тем, как быть помещенными в ящики склепа, были обернуты тонким слоем бинта. Самые впечатляющие из них могли быть похоронены вместе с оружием и доспехами, которые они использовали в жизни. Поэтому это роскошное и экстравагантное погребение лишь еще больше подчеркнуло весомость личности этого святого рыцаря. Выражение радостного удивления наконец-то появилось на лице Грима. Глава 957, 4 класс. Это был определенно 4 класс. По приказу Грима машина подошла к изысканному гробу и изо всех сил толкнула крышку в сторону. Холодный, гнилой воздух вырвался из контейнера, резко понизив температуру в склепе на несколько градусов. Если бы это была не часовня святого света, Грим был бы крайне обеспокоен возможностью мутации трупа четвертого класса. Четвертая ступень уже была пределом могущества в большинстве планетных миров. Человеку на этом уровне достаточно сделать еще один шаг вперед, и он окажется в дюйме от бессмертия. Вот почему большинство четвероклассников, достигших предельного возраста жизни, заранее готовились к обращению со своими трупами. Без какой-либо надлежащей подготовки сила физического тела и духа существа четвертого класса почти гарантировала их превращение в нежить после смерти. Вот почему Замбезийская империя помещала трупы всех умерших святых рыцарей в подземные склепы часовен святого света. Он должен был полагаться на чистый святой свет, чтобы предотвратить превращение их тел в могущественных, неживых существ. Функция склепа как мемориала и средства памяти была только предлогом, чтобы скрыть правду. В гробу лежал мужчина средних лет со звериным лицом. Он был одет в золотые доспехи с необычным щитом, на котором был вырезан золотой летающий тигр, лежащий над его телом. Особенно длинный меч был также положен рядом с ним. Этот святой рыцарь четвертой степени, возможно, был мертв уже сотни лет, но его внешний вид и кожа выглядели так, как будто он все еще был жив. На первый взгляд это выглядело так, как будто он дремал после обеда. Синие огоньки вспыхнули в черных глазах Грима, и он быстро оглядел безмолвное тело. В его теле не было обнаружено ни единого следа ауры души, хотя сила его физической формы была странно хорошо сохранена. Некромант наверняка был бы вне себя от радости, увидев столь прекрасно сохранившийся труп четвертого класса. Однако Грим не был искусен в некромантии. Вероятно, он был не в состоянии превратить этот труп в мощное существо нежити. Как таковой, он должен был бы не торопиться, рассматривая, как лучше всего максимизировать ценность тела. Грим осторожно протянул руку, чтобы коснуться трупа четвертого класса, молча повторяя заклинание активации в попытке сохранить тело в своем кольце хранения. Однако, когда слабый пространственный поток окутал труп, всплеск магической энергии вырвался наружу и нарушил действия Грима. Что же там происходит? Грим прищурился и внимательно посмотрел на нее. Он быстро обнаружил источник инцидента, следуя за потоком магической энергии. Грим нашел волшебное кольцо с большим горным кристаллом, вставленным в него на правом мизинце трупа. Несмотря на сотни лет молчания и возраста, он оставался ярким с магической энергией и окутанным светом. Это был явно знак сокровища. Это было не просто волшебное кольцо, доспехи, оружие и щит, которые были погребены вместе с трупом, светились фиолетовым светом. Учитывая уровень энергии, который оставался на этих магических предметах, Грим был уверен, что все они были магическим оборудованием четвертого класса. Даже если он не сможет использовать эти предметы, они будут стоить целое состояние в мире адептов. Грим осторожно снял кольцо из горного хрусталя с пальца трупа и поднес его к глазам для дальнейшего изучения. Гудок. Обнаружение высокоэнергетического магического предмета. провести глубокое сканирование, сканируй его. Обычное магическое кольцо будет либо хранить определенные уникальные заклинания в нем, либо сможет предоставлять улучшение статуса своему владельцу. Однако это было кольцо четвертого класса. Естественно, заключенная в нем сила была несравнима с обычным магическим кольцом. Однако Грим явно не мог использовать кольцо, пока не проанализировал его. В его голове раздался шипящий звук, когда его дух быстро истощился. Наконец, спустя 7 минут, чип прекратил сканирование и анализ. Гудок. Глубокое сканирование завершено. Анализ атрибутов магического элемента выглядит следующим образом. Название предмета. Святое кольцо Саддена, ранг деталя. Четвертое, ранг атрибуты предмета. Плюс 5 сила, плюс 3 телосложения, плюс 1 ловкость. Характеристики предмета. Это волшебное кольцо, которое святой рыцарь четвертого класса размочил, больше всего ценится в жизни. Он обладает неописуемой силой и мощью. Согласно воле владельца, кольцо может преобразовать любую энергию в чистый святой свет или присоединить 400 точек святого урона к любой из атак владельца против врага. Эта усиленная священная атака игнорирует защиту и магическое сопротивление. Глаза Грима широко раскрылись, когда он тупо уставился на слова, которые чип проецировал в его разум. Все его тело не могло не дрожать от возбуждения. Черт возьми, это было действительно волшебное кольцо четвертого класса. Не обращая внимания на основные атрибуты, которые он предоставлял своему владельцу, характеристики самого предмета были невероятно мощными. Каждая атака будет усилена 400 точек священного урона. Это была ужасающая сила, которая превосходила большинство заклинаний третьего класса Грима. Единственный вопрос теперь состоял в том, был ли этот дополнительный урон активен только для атак ближнего боя или применим также к заклинаниям дальнего действия. Если бы это относилось также и к заклинаниям дальнего действия, то сила заклинаний Грима увеличилась бы на 400 пунктов. Более того, эти 400 точек силы игнорировали бы защиту и магическое сопротивление, все вместе содержание обычный святой атрибут. Грим поднял священное кольцо Саддена и целовал его снова и снова, прежде чем, наконец, легкомысленно надеть его на свой правый мизинец. Затем он немедленно получил чип для сканирования своих атрибутов. Грим, начинающий третий класс. Профессия. Элементарный адепт. Телесные атрибуты. Сила 18 плюс 7, телосложение 21 плюс 4, ловкость 11 плюс 2, дух 32 плюс 4. Профессиональные навыки. Тело пламени, тело огненного дьявола. Теперь, даже без своего превращения, Грим обладал 25 очками силы и 25 очками телосложения. На этом уровне он мог сражаться с серебряным рыцарем второго ранга на равных, даже с голыми руками. На самом деле, его тело было бы в состоянии выдержать полномасштабную атаку первого класса даже без магической защиты. Этот труп четвертой степени больше не мог сопротивляться пространственному потоку кольца хранения после того, как святое кольцо Саддена было снято. Грим, наконец, решил, что он намеревался сделать после того, как поместил труп и все, что было в гробу, в его кольцо. Он начал ходить вокруг и собирать все предметы, которые не были уничтожены ударной волной пламени. Это была очень редкая награда, и Грим собрал почти все таинственные предметы в крипте. Пройдя через гробницу 3 раза и убедившись, что там ничего не осталось, Грим повел за собой магическую машину и вернулся на поверхность. Он провел в подземном склепе целых 2 часа. Он понял, что герб и синдраль исчезли только после того, как он вышел из собора и поднялся в небо. В конце концов, они были вызваны из других миров через магический контракт. Они не могли оставаться в Генвике длительное время. Как только закончится время призыва, они вернутся в свои изначальные планы под действием связывающего заклинания. Вот почему Грим не удивился их исчезновению. С высоты Грим ясно видел, что этот некогда мирный и прекрасный город теперь был разорен и превращен в руины. Дикая битва между третьими классами ранее даже разрушила 3 улицы и бесчисленные здания в центре города. Пламя, которое вызвал Грим, также высвободило 1000 потусторонних огненных существ. Он не накладывал никаких ограничений на этих существ. Они бродили по человеческому городу, как будто это были руины, предназначенные для исследования, бесцельно и разрушительно путешествуя по хаканам. Благодаря своим инстинктам огненных существ и ненависти к жизни, они повсюду распространяли пламя и убивали всех живых существ, которых видели. Именно эти огненные твари причинили Хаканам наибольшие разрушения. Затем шел третий класс Thunder Dragon Arms и третий класс Flaming Tiger Syndral. Они были здесь только ради сокровищ. Они не могли беспокоиться о том, чтобы убивать людей, пока они не стояли на пути между ними и казной. Тем не менее, Грим мог видеть дым, поднимающийся от роскошного особняка городского лорда. Большая часть крыш зданий была разрушена, а некоторые склады полностью разрушились. Это было поистине трагическое зрелище. Торговый район на другом конце города тоже был охвачен пламенем, как будто там все было подожжено. Грим покачал головой и вздохнул. Он не мог оставаться здесь слишком долго. Вместо этого он снял оболочку с магической машины и вызвал каменного змея первого класса. Затем они нырнули в землю и исчезли без следа. Мир адептов, башня судьбы. Знакомая астрологическая платформа на вершине башни. Несмотря на то, что сейчас было самое яркое время дня, в этой комнате было так же темно, как и всегда. Потолок был заполнен лишь слабым светом бесчисленных звезд. В комнате было так темно, что это почти пугало. Алиса все еще сидела перед деревянным столом, одетая в свое длинное звездное платье. Ее шелковистые гладкие волосы рассыпались по спине. Она небрежно раскладывала карты Таро в своей руке, нежно перешептываясь с черной тенью в волшебном зеркале. Учитывая, насколько близки они были, посторонний мог бы просто принять их за лучших друзей. Прошел уже целый месяц. Ну и как это? Как выглядит ситуация с вашей стороны? Алиса поджала губы и усмехнулась, тасуя карты. Почему я чувствую, что жизненная аура человека, которого вы послали, становится несколько слабее? Они ведь не могли быть окружены и пойманы планетарными аборигенами, не так ли? Черная тень в зеркале молчала, прислушиваясь к насмешливым словам Алисы. Он просто продолжал смотреть в зеркало. Битва за власть судьбы была странной и непредсказуемой. Он не полагался на грубую силу и мощь в одиночку, как другие конфликты. Для адептов, очищающих свое тело, тот, кто обладал более высокой силой и телосложением, имел бы большие преимущества в бою. Та же самая логика была применима и среди адептов, хотя их внимание было сосредоточено на силе их духа. Однако для этих двух ведьм судьбы возросшая власть позволила бы им только сделать больше расчетов на более глубоком уровне, не будучи в состоянии повлиять на исход битвы судьбы. Когда они оба обращали свое внимание на далекий план Хинвика, их силы судьбы разрушали друг друга, делая их обоих неспособными уловить каждую отдельную перемену, которая происходила там. Они могли только полагаться на какое-то смутное ощущение судьбы и свои заклинания прорицания, чтобы предсказать развитие ситуации. Кроме того, существовал значительный буфер и задержка в их предсказаниях, а также глава 958 «Колдунья судьбы» была чрезвычайно загадочной и причудливой профессией. Огромная сила, которой они обладали, не годилась для прямого участия в боевых действиях. Они предпочитали прятаться за кулисами, как извращенные соглядатаи, используя силу реки судьбы, чтобы скрыть свое существование и сделанные ими ходы. Количество факторов, которые необходимо было учитывать при использовании сил судьбы для нападения на противника, было бесчисленным, настолько, что это вызывало отчаяние. Две ведьмы судьбы могли только идти друг против друга, толкая своего противника в водоворот судьбы со всем, что у них было. Им придется полагаться на силу судьбы, чтобы убить врага. Однако, поскольку Алиса знала о существовании этой первой ведьмы судьбы, как она могла дать ей шанс сделать это? За последние несколько дней Алиса едва ли сделала шаг из башни судьбы. Защита планарного сознания оставила первую ведьму судьбы без малейшего шанса использовать свои силы. С тех пор, как Алиса получила от Фаэн посох гадания уровня артефакта, первая ведьма судьбы потеряла всякую способность управлять траекторией судьбы Алисы. Хинвикская плоскость стала теперь тем странным полем битвы, на котором сражались две ведьмы судьбы, используя свой контроль над судьбой. У Алисы было преимущество защиты планарного сознания, в то время как таинственная первая ведьма судьбы имела свои собственные многочисленные трюки и скрытые части. Ситуация в далеком Генвике становилась все более хаотичной, поскольку оба они оказывали свое влияние на весь мир. В пещере Дикого Зверя, в 35 километрах к западу от дальноземья Хаканов, 5 землеройных машин, которые называли это место своим домом, теперь были превращены в окровавленные трупы. Принцесса Клинка Катарина сняла с них шкуру, разделала мясо и поджарила на пылающем костре. Она так яростно рвала медвежатину во рту, что казалось, будто она делает вид, будто это ее проклятый враг. В мгновение ока несколько десятков килограммов мяса исчезли, но Кэтрин все еще была голодна. Ее желудок был изменен, чтобы быстро и удобно переваривать и поглощать энергию. Ее модифицированный желудок мог раздавить, растворить и полностью поглотить даже твердые магические кристаллические ядра или магические кристаллы чистой энергии, не говоря уже о обычной пище. Будучи высококлассным механическим адептом, Кэтрин обладала невероятной способностью переваривать и поглощать пищу. Обычный человек мог бы усвоить только 10-20% той пищи, которую они ели, но Кэтрин могла усвоить и 80%. Это означало, что Кэтрин получала больше энергетической субстанции, чем обычный человек, когда ела ту же самую пищу. Но даже после того, как он сожрал все медвежатину, счетчик энергии внутри тела Кэтрин все еще оставался так же близко к красной линии предупреждения. Однако энергия, которую она впитала из пищи, быстро превратилась в физическую силу, необходимую ее телу. Энергия начала стимулировать и восстанавливать ее обуглившуюся кожу. Потрескивание быстро заживающих мышечных волокон было слышно из тела Кэтрин, когда она пировала мясом. Обожженная плоть на поверхности ее кожи отслоилась, открывая красные, извивающиеся и растущие мясистые ткани под ней. Повреждения ее механических частей можно было бы исправить с помощью механической магии, но потери ее ткани и плоти должны были бы быть компенсированы за счет потребления пищи. У Кэтрин не было другого выбора, кроме как выпустить свою технику туза, Бладисторм, чтобы убежать от грима и объединенной атаки пылающего тигра в Хакансе. Это, несомненно, сделало ее раны еще более тяжелыми. Вот почему она впала в голодное безумие после того, как сбежала от Хаканов и бежала всю дорогу сюда. Как только ей удалось стабилизировать свои раны и предотвратить их ухудшение, странный звук раздался из ее талии. Лицо Кэтрин застыло. Негодующе отбросив в сторону наполовину съеденную медвежью ладонь, она нагнулась и достала черный кристалл размером с кулак. Кэтрин подбросила черный кристалл в воздух, и два красных луча ударили в него из ее глаз. Странный камень тут же начал вращаться в воздухе. Пещера, которая была освещена красным светом от костра, бесшумно превратилась в темно-черную, как будто завеса ночи накрыла сам свет. Все вокруг Кэтрин исчезло без следа, оставив лишь призрачный силуэт. Ну и что, Хофис, а работа идет как? Запись с прерывистой энергией. Сообщение от черного контура заикалось, казалось бы, сильно нарушенное чем-то. «Миледи, ведьма судьбы, вы нашли для меня действительно хорошее задание», — холодно и зловеще рассмеялась Кэтрин. «В информации, которую вы для меня подготовили, говорилось только, что он был адептом третьего класса, который только что продвинулся. Он не упоминал о могущественном големе третьей степени рядом с ним, наряду с огненным существом третьей степени», которое могло быть вызвано из другого плана. «Неужели ты хочешь отправить меня в могилу против кого-то столь могущественного?» Кэтрин сбежала слишком рано во время битвы Хаканов и не видела, как появился третий класс с оружия громовых драконов. В противном случае, она была бы только в несколько раз более разъярена, чем сейчас. Как механический адепт, который превосходно справлялся в ближнем бою, у нее действительно было более 80% шансов победить адепта того же уровня. Однако это было только при обычных обстоятельствах. Если бы она знала, что противник может легко вызвать множество помощников третьего класса, Кэтрин никогда бы не приехала в этот сельский кусок дерьма, чтобы убить себя, независимо от того, что ей обещала ведьма судьбы. Вот почему все возмущения и гнев Кэтрин, накопившиеся за последние несколько дней, вырвались наружу, когда она наконец встретила человека, стоящего за всем этим. Возможно, взбешенный бунтарским поведением Кэтрин, силуэт в темноте вспыхнул гневом. Затем в голове Кэтрин возникло слабое ментальное сообщение. «Кэтрин, я не собираюсь говорить с тобой глупости. Я истощаю силу судьбы, чтобы отрезать эту маленькую сучку от нарушения связи с тобой. Время дорого стоит. Ваша неумелость сильно разочаровала меня. Опытный адепт, который продвинулся более чем на 300 лет, и все же вы все еще не можете победить ребенка, который продвинулся только на 30 лет. Как ты можешь винить меня за это? Это явно проблема с информацией, которую вы мне предоставили. Этот сопляк может легко вызвать 2-3 помощников одного ранга по своему желанию. И как я должен с ним драться? Хм, я изучил ситуацию, о которой вы говорите. Этот сопляк действительно немного странный. Даже мое чувство судьбы не позволяет мне видеть его насквозь. Таким образом, Предыдущий план должен быть изменен. Немедленно направьте на Тагу и двух других в плоскость гениталий. Миссия по выслеживанию этого сопляка будет передана им троим. Тем временем, вы немедленно пойдете и убьете эту ведьму, несущую ядро для дальней межпланетной телепортационной системы. Вы не должны позволить ей доставить ядро в башню ведьмы. Ты собираешься заманить этого адепта-мужчину в ловушку на этом плане? Кэтрин колебалась, прежде чем заговорить. Тогда как же мы вернемся после завершения миссии? Хаэм, это не для вас, чтобы беспокоиться о. Я попрошу Натагу привести с собой временную межпланетную телепортационную установку. Холодно произнесла черная тень. Этого должно быть достаточно для вас четверых, чтобы успешно вернуться. Кэтрин на мгновение задумалась и не обнаружила никаких проблем с планом. Поэтому она согласилась. Вместо того, чтобы искать новое место, было лучше обойтись с текущим. Кэтрин тут же начала высекать 10-метровый массив внутри пещеры. Кэтрин не должна была иметь доступ к таким продвинутым знаниям телепортации высокого уровня с тем, что она знала. Однако в настоящее время на уровне великого адепта существовала ведьма судьбы, которая вела ее внутрь ее разума. Тем не менее, Кэтрин потребовалось больше половины дня, чтобы вырезать фундамент телепортационной системы в земле. Надлежащий массив телепортации должен быть вырезан в области, заполненной энергией. Земля должна была бы затвердеть и выровняться, прежде чем стандартный массив телепортации был бы вырезан с профессиональным мастерством. Во время этого процесса нужно было нарисовать более 10 тысяч магических рунных линий, не отклоняясь и не ошибаясь в углах или положениях резьбы. Любая незначительная ошибка приведет к тому, что система телепортации выйдет из строя, и люди, которые телепортировались, будут потеряны в какой-то неизвестной таинственной стране. Эта пещера явно не могла достичь ни одного из этих условий. Кэтрин тоже не была профессиональным мастером арки. Эта система телепортации, которую она вырезала, была настолько грубой, насколько могла быть. Если бы кто-то осмелился попытаться осуществить межпланетную телепортацию с таким массивом, они бы даже не знали, как они умерли. Тем не менее, ничто не могло помочь тому факту, что могущественная ведьма судьбы поддержала Кэтрин. Просто исчерпав немного своих сил судьбы, эта система телепортации с менее чем 7% успехом успешно транспортировала трех адептов. Молочно-белый свет исчез из пещеры, когда пыль и дым приземлились на трех могущественных адептов, которые только что прибыли. Чтобы предотвратить разрушение точности телепортации своими элементными щитами, трое адептов не использовали никаких защитных заклинаний. Они пережили весь этот процесс только благодаря своим крепким физическим телам. Однако никто из них не ожидал, что точка телепортации будет представлять собой грубую пещеру с костром, а не широкую платформу или безопасную комнату для телепортации. Чтобы уменьшить бремя телепортации, великий адепт в сознании Кэтрин даже отменил магическую защиту вокруг него. Как таковой, вихрь от пространственного потока сдувал всю пыль и дым в воздух, заставляя трех выздоравливающих адептов третьего класса попасть в неприятную засаду в тот момент, когда они появились. Три адепта вышли из строя, кашляя и покрытые пылью. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми, Кэтрин, ты ублюдок, а ты не можешь просто сложить оборонительную решетку? Кто же делает такие вещи?» Адепт во главе немедленно начал яростно рычать на Кэтрин, как только он вышел из строя. Глава 959, ХМ. «Вы, должно быть, много смеялись надо мной до вашего приезда. Это просто мой ответ на это». Кэтрин была явно знакома с тремя адептами и немедленно ответила. Двое из новых адептов были женщинами, а последний – мужчиной. Вожаком был адепт-мужчина, одетый в длинную пурпурную мантию и обладавший змеиной головой вместо человеческой. Было видно, как змеиный язык высовывается из его рта, когда он говорил, хотя шипение мешало понять его. Пара странных зеленых глаз с рептильями зрачками холодно поблескивала на его голове, создавая пугающее зрелище. Он был змееподобным адептом, чья родословная начала проявляться. Из двух других женщин у одной была голова, полная белых волос, лицо, полное морщин и пятен, и она была одета в черную мантию. Она прислонилась к черной как смоль деревянной палке, еще более высокой, чем она сама, ее спина была почти согнута под прямым углом. Другая женщина казалась милой и хорошенькой. Она была одета в чрезвычайно соблазнительной манере, и фиолетовый кристалл был встроен в ее лоб. Каждое ее движение и действие несли с собой особый шарм. Трое адептов яростно закашлялись, когда они вышли из дыма и пыли. Независимо от того, как они выглядели раньше. Их лица теперь были полностью черными, а тела покрыты пылью и сажей. «Катрин, ты ублюдок, ты испачкала мне лицо». Хорошенькая ведьма чрезвычайно ценила свою внешность, поэтому она была гораздо более разъярена, чем ее спутники. Пока она кричала, бесформенная волна исходила от фиолетового кристалла на ее лбу, заставляя остальных трех адептов стать несколько рассеянными. В этот момент каждая улыбка, хихиканье, хмурое выражение и морщинка на лице этой юной ведьмы разрывали их сердца и дразнили их разум. Даже умереть в этот самый момент стоило бы, если бы они могли завоевать ее воображение и время. Однако это мгновение колебания в их умах длилось всего лишь одну секунду. Катрин холодно фыркнула и протянула руки. В ее ладонях появились два острых металлических шипа. «Бения, ты шлюха, используй свою духовную магию на мне снова, и я убью тебя». Молодая ведьма, известная как Бения, слабо улыбнулась, когда слои тонких, но твердых телекинетических барьеров замерцали из ее фиолетового кристалла и защитили ее. «Убить меня? Тогда пошли, посмотрим, кто же будет убивать». Другая старая ведьма зловеще хихикнула и отошла в сторону, не издав ни звука, как будто выражая свою нейтральную позицию. Змееподобный адепт шагнул вперед между Катриной и молодой ведьмой, когда варварская и леденящая аура внезапно окружила его. Ужасающая восьмиметровая змея с чешуей цвета индиго появилась над его головой, когда его родословное начало стимулировать его магическую энергию. «Довольно, убери свою магию и заклинание, только не забудь, мы здесь не для того, чтобы сражаться друг с другом, а чтобы завершить миссию, которую нам поручила госпожа. Никто не должен нападать на товарища до завершения миссии, иначе нужно было признать, что сила адепта родословной была чем-то, с чем другие адепты не могли даже надеяться сравниться. Игнорируя все остальное, просто его способность к проявлению позволила ему подавить всех других адептов с его ужасающей змееподобной истинной формой. Судя по энергетической ауре, которую он излучал, он был недалеко от пика третьего класса. Старая и уродливая ведьма по имени Дженевра была экспертом по ядам и адептом среднего третьего класса. Молодую и хорошенькую звали Бения. Она была искусна в духовной магии и тоже училась в среднем третьем классе. Если бы такая партия, как у них, могла беспрепятственно сотрудничать, тогда они были бы в состоянии развязать невообразимую власть против своих врагов. Однако, как и следовало ожидать, каждый адепт был эгоистичен, хитер и жесток. Заставить их отказаться от всех своих предрассудков и работать вместе со всем, что у них было не более чем несбыточной мечтой. Три адепта терпели страшное планарное подавление с момента их первоначального прибытия на Хинвикский уровень, поэтому они не спешили переезжать. Вместо этого они собрались вместе, чтобы послушать, как Катрин описывает свой опыт за последние месяцы и основную ситуацию своей цели. Три адепта поначалу несколько сомневались в описании Катрин молодого адепта огня. Они чувствовали, что она преувеличивает мощь противника, чтобы преуменьшить собственную беспечность в своем поражении. Однако их глаза наполнились шоком и ужасом, когда они увидели следы ожогов, все еще остававшиеся на теле Катрин. Ребенок, который только что вырос 20-30 лет назад, мог так жестоко избить Катрин. Мощная магическая машина третьего класса. И что же это было? Новый металлический голем, созданный Серебряным Союзом? Пылающий тигр третьей степени вызвал из самолета огненный элементум. Это было гораздо более вероятно. В конце концов, адептам огня было невероятно легко в самолете огненного элемента. Завоевать там небольшой клочок земли и подружиться с некоторыми повелителями огня было вполне в пределах воображения. Однако вызов огня, как правило, не длился слишком долго. Более того, все эти адепты подготовили свитки изгнания. Эти свитки были наиболее эффективны против такого потустороннего призыва. Тем временем старая ядовитая ведьма Гвиневера проявила интерес к духу чумы, которого Катрин написала как магическое домашнее животное адепта огня. Она немного подозревала, что дух чумы был, вероятно, первоначальной формой некоего мощного душевного оборудования. Если бы они могли заключить адепта огня в тюрьму и найти способ очистить его душу от духа чумы вместо того, чтобы убить его немедленно, у нее был бы шанс исследовать или испытать тайны оборудования души. Было важно отметить, что снаряжение души было чрезвычайно редким и ценным даже для высокопрофессиональных адептов. В частности, оборудование души, которое идеально подходило к происхождению души и таланту, было тем, что могло прийти только с огромной удачей. Старое иссохшее сердце Гвиневер не могло не начать бешено биться снова, услышав о том, что их цель обладает ядовитым атрибутом душевного оборудования. Бения, обладавшая врожденным обаянием, обратила все свое внимание на то, как Кэтрин написала внешность молодого адепта мужского пола. Бения почувствовала, как все ее тело вспыхнуло при одной мысли о том, что ее враг молодой, красивый и сильный адепт мужского пола. Ее тело не могло удержаться от дрожи. Она сжала свои ноги вместе и не смогла удержаться, чтобы не начать слегка тереть их друг о друга. Похоть выплеснулась из ее глаз, обжигая как огонь, как будто она не могла дождаться, чтобы соблазнить врага. Бения могла бы выглядеть как похотливая женщина снаружи, но на самом деле она была классической ядовитой вдовой с темным сердцем. Ей нравилось соблазнять и очаровывать могущественных адептов мужского пола, прежде чем посеять духовное семя в их ментальном сознании, как только она поймает их в ловушку. Таким образом, дух, который адепт так старательно добыл посредством медитации, будет перенесен в Бению. Дух, который был взят Бени таким образом, никогда не сможет быть восстановлен через сон или медитацию. Несчастные жертвы будут страдать от постоянного снижения их духа до предела. После простого доклада Кэтрин без малейшего колебания покинула пещеру. После того, как она оставила задачу охоты на грима трем новым адептам, ей пришлось иметь дело только с ведьмой второго класса. Эта простая и легкая задача не могла сделать ее счастливее. Кэтрин также втайне представляла себе сцену, которая разыграется, когда трое ее спутников столкнутся с Гри. Если эти трое идиотов окажутся такими же самонадеянными, как и она, то их ждет сюрприз и жестокое избиение. Если бы, чисто гипотетически, эта сука Бения погибла на поле боя, это было бы самое приятное для нее. Кэтрин продолжала двигаться к юго-западу от Замбесской империи в соответствии с инструкциями леди, даже когда все виды мыслей пробежали у нее в голове. Разрушение судьбы означало, что даже леди не могла найти точное местоположение ведьмарины. Тем не менее, она все еще могла получить неопределенное положение и помешать Екатерине бегать по всей Замбезийской империи без поводка. Возможно, Рина и не была могущественной, но она все же была ведьмой обмана. Если она пряталась, Кэтрин не была уверена, что найдет ее в толпе, даже если она была на целый класс выше ее. Однако, с постоянным руководством леди, найти эту ведьму было совсем нетрудно. Вот почему сейчас Кэтрин была чрезвычайно расслаблена. Тем не менее, как только она пересекла ручей с улыбкой на лице и прошла через широкую и пустую местность, она остановилась перед утесом. Деревья поблизости задрожали, когда армия рыцарей в простых доспехах врезалась в нее, расчищая путь своими мечами. Святые рыцари. Почему она наткнулась здесь на группу святых рыцарей? Уголок рта Кэтрин дернулся. Неужели эта проклятая полоса несчастья еще не закончилась? Ведьма. Она же ведьма. Странную внешность Кэтрин невозможно было скрыть. Таким образом, знающие святые рыцари сразу узнали ее личность. Враги со злобой склонны были жестоко сталкиваться при встрече. Святые рыцари подняли свои мечи и щиты, окружив Катарину веерообразным строем. Кэтрин также крепко сжала металлические шипы в своих руках, озорная улыбка пересекла ее лицо. В ее багровом механическом глазу вспыхнул холодный, голодный огонек кровопролития. Одним взглядом она обнаружила, что эта группа из 30-40 рыцарей состояла только из слабаков. Самыми могущественными из них были два серебряных рыцаря, в то время как остальные были только железными рыцарями. Такие рыцари были пушечным мясом в ее глазах, чтобы легко убивать и избавляться от них. Она потеряла много своих металлических клинков в хаканах и понесла огромные повреждения. Впрочем, сметать такой корм все равно не было проблемой. Более того, унижение и гнев, которые она сдерживала в себе после встречи с мужчиной-адептом, наконец-то могли быть высвобождены этой резней. Однако, как только Кэтрин приготовилась сражаться, кусты позади святых рыцарей раздвинулись, и вперед вышел еще один святой рыцарь. Красный глаз Кэтрин скользнул по нему, и она тут же согнулась от боли в ослепительном сиянии. Ее механическое сердце начало сильно биться. Черт возьми, это же четвертый класс. Глава 960. Там была пещера, которая раньше была темной и сырой. Однако, после некоторых простых модификаций, Грим превратил его в простой, но удобный, подземный дом. Покинув Хаканс, Грим нашел поблизости безопасное место. Затем он заставил каменного змея копать 30 метров вниз, прежде чем выкопать грубую пещеру площадью 50 квадратных метров. Влажность под землей не была проблемой. Простой тепловой барьер превращал влажную грязь в твердую землю. Затем Грим поместил в потолок осветительный камень и наполнил его магической энергией, сделав пещеру яркой. Он выпустил магическую машину в качестве дозорного, прежде чем сделать каменную кровать в углу пещеры и лечь спать. Прошло 27 дней с тех пор, как он прорвался на генитальный уровень. Грим не мог нормально спать в течение последнего месяца из-за постоянных преследований этой раздражающей принцессы клинков. Даже глубокие медитации были редкостью. Хотя он был адептом третьего класса и его тело было таким же крепким, как и у большинства магических существ, духовное истощение все еще было неизбежным. Постоянное бегство и борьба, духовный откат от уничтожения его огненного клона и энергия, которую он истощил в битве Хаканов. Все эти факторы вместе взятые измотали Грима. Как только конспиративная квартира была закончена, он сразу же лег на кровать и погрузился в глубокий сон. Действительно, сон был лучшим способом снять усталость и умственное напряжение для людей. После долгого, сладкого отдыха, когда вся его умственная усталость исчезла, Грим наконец проснулся. Он смущенно сел, зевнул, потянулся и покачал головой, прежде чем окончательно прийти в себя. «Чип, сколько я уже сплю?» 40 часов 37 минут 52 секунды. Это было давно. Ничего удивительного, что я так голоден. Грим потер свой голодный живот и горько усмехнулся. «Ты же знаешь, как я голоден. По правде говоря, телосложение адепта третьего класса должно позволить ему не чувствовать голода после месяца, проведенного без еды. Единственной причиной, по которой Грим чувствовал голод, было чрезмерное истощение его энергии. Сердце огненного демона, которое он модифицировал и пересадил себе, когда был в первом классе, было в лучшем случае магическим органом второго класса. Выход энергии и увеличение мощности, которые он принес Гриму, пока он был слаб, были, несомненно, огромны. На самом деле, способность Грима превращаться в огненного дьявола проявлялась только через сердце огненного дьявола, направляя демоническую ауру внутри него. Теперь, когда он перешел в третий класс, огненные заклинания, которые он использовал и бросал, были легко от 4 до 5 сотен очков в силе. Сердце огненного дьявола второй степени больше не могло поддерживать такой уровень энергии. Усиление силы трансформации огненного демона было также намного менее значительным, чем раньше. Против врага третьего класса трансформация, которая помогла ему одержать победу над столькими противниками, стала нелепо бесполезной магической способностью. Он был не так гибок, как огненное тело, и не так проворен. Именно из-за неспособности сердца огненного дьявола боевая доблесть Грима оказалась недостаточной. Он больше не был способен доминировать на всем поле боя с подавляющим присутствием, как это было всегда раньше. Если бы ему не нужно было сражаться, потребность его тела в огненной энергии оставалась бы низкой, а энергии, выделяемой сердцем огненного дьявола, все еще было бы достаточно. Однако в напряженной борьбе огненная энергия из сердца огненного дьявола стала отсутствовать, что потребовало от Грима истощить большую часть его духа, чтобы поглотить и собрать блуждающую магическую энергию в воздухе. Это была главная причина, по которой запасы огненной энергии Грима так быстро сократились. Откуда взялась эта энергия? Естественно, он пришел из высокоэнергетической пищи. Вот почему, подобно принцессе Клинка Кэтрин, Грим решил попировать, чтобы восстановить свою энергию. Однако, в то время как Кэтрин только получила так много от некоторых первосортных землеройщиков, Грим достал из своей сумки мясо огненного дракона третьего класса. Он зажарил его простым способом и сразу же начал пировать. Энергетическая разница между ними была несравненной. Проглотив 5 килограммов мяса огненного дракона и почувствовав тепло в животе, Грим удовлетворенно рыгнул. Теперь его разум был так же ясен, как и всегда. После хорошего сна и приличной еды пришло время проверить его награды, полученные в битве при Хакансе. Святое кольцо Саддена 4 степени, несомненно, было высокосортным магическим предметом, который был далеко за уровнем силы Грима. С кольцом Грим обладал подавляющей способностью сокрушать другие обычные третьи классы, несмотря на то, что сам был только начинающим адептом третьего класса. Чтобы не обнаружить его силу слишком рано, Грим наложил на него маскировку, чтобы сделать его менее показным. Проведя большую часть дня за игрой со священным кольцом, Грим наконец надел его обратно на правый мизинец и повернулся, чтобы изучить другие предметы. В следующую секунду дух чумы, который слился с его душой, поднялся из воздуха. Затем она побежала перед ним, как нежная кукла. Третий класс. Грим был не единственным, кто извлек выгоду из битвы хаканов. Дух чумы также перешел в третий класс. Более того, этот прогресс позволил его состоянию существования претерпеть некоторые странные изменения. В первом классе это оборудование души существовало полностью в форме магического тома. Во втором классе он превратился в деревянную куклу, чье тело было покрыто странными рунами. Теперь, в третьем классе, он все больше приближался к реальной форме жизни. По крайней мере, дух теперь выглядел совсем как странный мальчик с темно-зеленой кожей и призрачными зелеными глазами. Он был 1 метр высотой, голый и без полового органа между ног. Каждое его действие казалось несколько скучным и медленным, без изящества реальной формы жизни. Однако, когда он начал радостно бегать вокруг Грима, у Грима возникло мимолетное, неверное впечатление, что у него есть сын. «Господин, мне тоже нужно имя». Пока Грим улыбался и обдумывал сложившуюся ситуацию, в его ухе раздался детский голосок. Просьба духа не могла не произвести на него сильного впечатления. «Имя? А зачем вам нужно имя?» – спросил Грим с улыбкой на лице. «Потому что у хозяина есть имя, у Алисы есть имя, и у Мэри тоже есть имя. Вот почему мне тоже нужно имя было». Очевидно, что это был первый раз, когда дух чумы начал взаимодействие с другим человеком. Поначалу он немного заикался, но быстро заговорил свободно и естественно. Грим что-то заметил. Дух чумы имел мысленную связь с самим собой, и они могли мгновенно понимать мысли друг друга. Ему не нужно было пользоваться речью, этим неуклюжим и древним средством общения. Тем не менее, он все еще настаивал на общении таким образом. Кроме того, он использовал замбезианский язык, язык Замбийской империи. Дух чумы имел доступ к огромным запасам знаний Грима благодаря тому, что он был ассимилирован с душой Грима. Хотя его собственные таланты и атрибуты ограничивали его от использования заклинания огня, магическое знание, организованное и собранное чипом, было разделено с духом. Грим глубоко вздохнул. Приложив столько усилий и исчерпав такое огромное количество ресурсов, он, наконец, поднял уровень этого связанного душой существа до 3-го уровня. Отныне это будет уже не неуклюжее бесполезное существование, а мощный помощник 3-го класса, который сможет искренне помочь ему. Однако, не был ли 1 метр слишком коротким? Кроме того, какие еще способности у него были? По-видимому, подхватив вопросы Грима, дух чумы открыл свой разум и раскрыл свои секреты Гриму. Целевое существо. Дух чумы, временное имя, целевые виды. Магический сокращенный дух целевой класс. 3-й класс целевые телесные характеристики. Сила 3, телосложение 8, ловкость 5, дух 31, цель магический атрибут. Яд целевые врожденные способности. Ядовитый ореол, споры чумы, токсин души, модификация чумы. Всевозможные способности со странными названиями и эффектами заполнили список навыков, проецируемых чипом. Это были основные способности, которыми теперь обладал дух чумы. Они будут продолжать наращивать свою мощь по мере ее усиления. Грим посмотрел на атрибуты духа и не мог не задуматься. Было очевидно, что дух чумы – это уникальное контрактное существо, которое может только высвободить свою реальную силу, находясь под защитой кого-то другого. Его сила, телосложение и ловкость были на нижней стороне и едва сопоставимы с адептами 1-го класса, которые только что продвинулись.